купить меня. И при этом присутствовал маленький Паш? Ну да, он спрятался за креслом. Да он пришел поговорить со мной, чтобы я вас умолила его простить. А почему он не обратился прямо ко мне? Разве я могла бы ему в чем-нибудь отказать, Сюзон? А вот я то же самое пыталась ему внушить. Но тут пошли вздохи о том, как ему тяжело уезжать. Особенно расставаться с вами. Ах, Сюзон, как она прекрасна, как она благородна, но как же она неприступна! Как? Неужели у меня в самом деле такой неприступный вид? Ведь я ему всегда оказывала покровительство. Потом он увидел ленту от вашего чепчика, как схватит ее. Мою ленту. Я была хотела отнять, но, сударыня, ведь это же сущий лев. Глаза горят. Сюзон, ты у меня можешь отнять ее только вместе с жизнью. Ну, а дальше? А дальше? Ну, что ж вы прикажете делать с таким бесенком? Но он же не решится у вас поцеловать даже край вашего платья. Так вот он и пристает ко мне с поцелуями. Ну, хорошо, оставим эти глупости. Итак, милая моя Сюзон, что же в конце концов тебе сказал мой муж? Он сказал, что если я и дальше буду упорствовать, то он примет сторону Марселины. Он меня совсем не любит. А почему же он так ревнует? А, как все мужья, милочка, только из самолюбия. Я его слишком горячо любила. В этом моя единственная вина. Однако будь спокойна. Твое признание тебе не повредит. Ты будешь женой Фигаро. Только он один и может нам помочь. Он сюда придет? Да сейчас же, как только граф уедет на охоту. Ох, а твое окно! Здесь так душно! Сударыня, это вам сделалось душно от разговоров и от хождений по комнате. Его сиятельство едет верхом через сад. С ним Педрильо, Борзые. А вот и Фигаро. Иди скорее, дружок. Графиня сгорает от нетерпения. А ты, моя маленькая Сюзанна? Фигаро. О, Фигаро. Ой. Боже мой. Что такое, ваше сиятельство? Ну, что вы? Ну, ваше сиятельство, нет никаких оснований для тревоги. Как? Ну, что, ну, в сущности говоря, ну, что произошло? Графу понравилась девушка. Ну, хочет сделать ее своей любовницей. Как? Ну, что как? Вполне естественное желание, ваше сиятельство. Естественное? Ну, конечно, затем дает мне место дипломатического курьера, а Сюзанну назначает штатной дамой сердца. Ну, предусмотрительно, не больше. Ах, перестань, Фигаро! Сюзанна, моя невеста, от назначения уклонилась, и граф решил оказать поддержку Марселине. Это все очень просто. Нет, я не понимаю, Фигаро. Да нет, ну что, просто. Ну как вы можете относиться так спокойно к замыслу, который всем нам сулит несчастье? Ну почему же вы так думаете, сударыня? В отместку людям, которые расстраивают наши планы, спутать в свою очередь их карты. Так поступают все. И так надлежит поступить нам. И так мы будем действовать с не меньшей последовательностью, чем его сиятельство. Прежде всего, мы умерим его аппетиты насчет нашей собственности, вселив в него подозрение, что на его собственность тоже посягают. Ну, это хорошо сказано, но как это осуществить? Это уже сделано, сударыня. Ложный донос на графиню. Как? На меня? Да. Вы с ума сошли? Нет, зачем же я? Пусть уж с ума сойдет его сиятельство. Нет, нет, нет. Нет, такому ревнивцу... Так тем лучше, чтобы такой человек, как он, был всецело у вас в руках. Нужно лишь слегка взволновать ему кровь. Женщины умеют это делать изумительно. Ой. Он уже сейчас доведен до белого коленя. Одна интрижка. Будете делать с ним все, что захотите, а? Господи, какая перспектива, ваше сиятельство. Я тут передал Базилию через одного человека анонимное письмо, в которое его сиятельство уведомляется в том, что сегодня вечером во время празднества некий поклонник будет искать свидание с вами. И вам не стыдно играть честью порядочной женщины? Я почти ни с одной женщиной себе этого не позволю. Боюсь попасть в точку. Благодарю за лестные мнения. Ну, а разве вам не представляется заманчивым устроить графу такой денек, что он вместо приятного времяпровождения с моей женой был вынужден, простите, проклиная все на свете, но ходить по пятам за своею собственной? Он уже сейчас сбит с толку. помчаться за той, выслеживать эту. Глядите. Глядите. Вон он. Несется по полю. И травит ни в чем не повинного зайца. Сюзанна, дай знать его сиятельству, что сегодня вечером ты выйдешь к нему в сад. Как? Вы отпустите ее на свидание графу? Ничего не бывало. Кого-нибудь наряжу в платье Сюзанны, графа застанем врасплох, увильнуть не удастся. Кого же ты нарядишь? Херубина. Он уехал. Он уехал. Уехал? Да, уехал. Ай-яй-яй-яй. Не для меня. Вы мне предоставляете свободу действий. О, Фигаро. Две, три, четыре интриги за раз. И пусть они сплетаются и переплетаются. Я рожден быть царедворцем, ваше сиятельство. Говоря такое трудное ремесло. А, получать, брать, просить. Три слова все тайны. Он до того уверен в успехе, что я тоже начинаю проникаться его уверенностью. Какова моя цель? И так ты говоришь? Я говорю, пока его сиятельство на охоте, я к вам пришлю керубину. Причешите его, приоденьте. Я его спрячу, дам наставление, а там уж граф запляшет под мою дудку. Ой, Сюзанна! Сейчас сюда придет этот юноша, а я не причесана, не одета. Сударыня, а вы хотите, чтобы он все так же млел, глядя на вас? Ну что ты? Ты вот увидишь, как я буду его журить. Ой, ваше сиятельство, заставьте его спеть романс. Ой, нет, волосы у меня сегодня в таком беспорядке. Точно. В таком без... Я сейчас вам подколю два локона, так вам будет гораздо удобнее его журить. Что вы такое говорите, моя милочка? Входите, господин офицер! Принимаю!